Аменорея – отсутствие месячных. Отсутствие месячных отражает нежелание быть женщиной, неприязнь к самой себе, неприятие своей женственности. К тому периоду, когда девочка вступает в период половой зрелости, она, как правило, уже знает, что у нее должны пойти менструации, и часто идентифицирует себя со своей матерью. Если у матери расстройство менструального цикла, болезненное и месячное, то, скорее всего, у дочери все будет протекать так же. Я обнаружил, что некоторые женщины даже не знают о том, что нормальные месячные должны приходить без всяких болей, без болезненного набухания молочных желез, без сгустков. Если у вас есть хотя бы один из этих признаков, задумайтесь, что находится между вами и хорошим самочувствием во время месячных. В прошлом году ко мне на прием пришла девушка с отсутствием месячных. Ей уже исполнилось 20 лет, но менструации у нее еще не начались. Родители забеспокоились давно, побывали практически у всех специалистов, даже у экстрасенсов международного класса. Перепробовали все лекарства, включая гормональные. Все тщетно. Когда я впервые увидел эту девушку, у меня сложилось впечатление, что ее половое развитие остановилось где-то в промежутке между 12 и 14 годами. Грудь практически отсутствовала, бедра узкие, голос детский. Другие признаки подтверждали мое предположение. Я сразу заподозрил, что здесь скрываются определенные подсознательные мотивы. Так и оказалось. В состоянии гипнотического транса девушка вспомнила все, что произошло с ней в 12 лет. Накануне этого события мать объяснила дочери, что скоро у нее начнутся менструации. Девочка очень сильно переживала, ведь у ее матери были сильнейшие боли при менструациях, которые заставляли лежать несколько дней в постели, причем никакие обезболивающие не помогали. Ее мать всегда с ужасом ждала приближения этого срока. Девочка проплакала украдкой целую неделю, умоляя Господа Бога сделать все возможное, чтобы она не становилась женщиной, а навсегда осталась девочкой. Подлило масло в огонь еще и то обстоятельство, что мать всегда рассказывала, как она тяжело рожала. Да к тому же и отец относился к матери очень грубо. И вот, то ли Господь Бог услышал молитвы девочки, то ли ее желание было слишком сильным, но развитие ее остановилось. Девушка продолжала пребывать в состоянии гипнотического транса, а я ей прочитал двухчасовую лекцию о нормальном половом развитии, о том, как должны протекать менструации, о радости материнства и о многом другом. В общем, обо всем том, о чем ей в свое время должна была рассказать ее мать. В тот день им пришлось вызывать такси, так как менструации у девочки начались уже при выходе на улицу. А через 2 недели на прием пришла мать. Она призналась, что пробовала сама разобраться со своими болями, но у нее ничего не получилось. Ее проблема оказалась намного сложнее, так как там присутствовали мотивы самонаказания и чувства вины. Оказалось, что в юности она совершила проступок, за который подсознание ее наказывало на протяжении 22 лет сильнейшими менструальными болями. А еще через полгода девушка снова пришла ко мне, но уже с немного необычной просьбой – остановить рост груди.